Глава 52. Время застыло для него на мгновение, а потом разлетелось на тысячи осколков. Роберт остолбенело смотрел, как Сьюзан выходит из вертолета. Она замерла на секунду и затем направилась к нему, но следовавший за ней Монте Бэнкс схватил ее за руку и потащил назад. «Беги, Роберт! Беги! Они хотят убить тебя!» Роберт шагнул в направлении Сьюзан, но в этот момент появились генерал Хиллиард и полковник Фрэнк Джонсон. «Я здесь, командир», — сказал генерал Хиллиард. «Я выполнил свою часть соглашения». Он подошел к Роберту и женщине в белом. «А это, как я полагаю, 12-й свидетель, пропавший пришелец. Уверен, что она расскажет нам много интересного. Итак, все кончено». «Еще нет. Вы сказали, что прилетит Янус». «О, да! Янус сам настоял на встрече с тобой». Роберт повернулся к вертолету. В проеме дверцы стоял адмирал Уитакер. «Ты хотел видеть меня, Роберт?» Роберт смотрел на него, не веря своим глазам. Ему показалось, что мир рухнул, перед глазами поплыла красная пелена. «Нет». «Почему? Боже мой, почему?» Адмирал подошел к нему. «Ты не понимаешь, да?» «И никогда не понимал. Ты беспокоился о каких-то бесполезных жизнях. О нас заботит спасение нашего мира. Эта планета принадлежит нам, и мы будем сами распоряжаться ею в свое удовольствие». Он повернулся и посмотрел на женщину в белом. «Если вы хотите войны, то вы ее получите, и мы победим вас». Он снова повернулся к Роберту. «Ты предал меня. А ведь ты был моим сыном. Я позволил тебе занять место Эдварда. Я дал тебе шанс спасти свою страну. И чем ты заплатил мне за все? Пришел и стал хныкать, что хочешь оставаться дома с женой». В голосе адмирала звучало презрение. «Никогда мой сын не поступил бы так. Я понял тогда, как искажены твои понятия о ценностях». Роберт стоял как парализованный, не в силах вымолвить ни слова. «Я разрушил твой брак, потому что все еще верил в тебя, но вы разрушили мой... Помнишь, ЦРУ отправила тебя на поиски лисы? Это я устроил. Я надеялся, что ты образумишься. Лису тебе поймать не удалось, потому что такого агента не существовало. Я наставлял тебя на путь истинный, потому что ты был одним из нас, а ты в один прекрасный день заявил мне, что собираешься оставить службу. И тогда я понял, что ты не патриот, что тебя надо уничтожить. Но сначала ты должен был помочь нам выполнить нашу миссию». «Вашу миссию? Убивать невинных людей? Да вы просто сумасшедший! Их надо было убить, чтобы они не стали сеять панику. Нам требовалось выиграть немного времени, и ты нам его предоставил!» Женщина в белом стояла молча, прислушиваясь к их разговору. Но ее мысли передавались всем, кто стоял на поляне. «Мы пришли сюда, чтобы предотвратить уничтожение вашей планеты. Мы все частицы единой Вселенной. Смотрите!» Все подняли головы и посмотрели на небо. Над ними висело громадное белое облако, и по мере того, как они всматривались в него, оно менялось у них на глазах. Все увидели груду полярных льдов, которые начали таять, и вода хлынула в реки и океаны, затопив Лондон и Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Токио, и все прибрежные города мира. Видение изменилось, и теперь они уже видели громадные засеянные поля, на которых безжалостно палящее солнце дотла уничтожило всякую растительность. Повсюду валялись трупы мертвых животных. Картина снова изменилась, и их взору предстали мятежи в Китае, голод в Индии, опустошающая ядерная война и в конечном итоге люди, живущие в пещерах. Видение медленно исчезло. Некоторое время все в страхе молчали. «Вот что вас ждет, если вы не прекратите уничтожать планету». Первым пришел в себя адмирал Уитакер. «Это просто массовый гипноз!» — крикнул он. «Я уверен, что вы можете показывать всякие интересные фокусы!» Он подошел ближе к инопланетянке. «Я заберу вас с собой в Вашингтон. Нам много что надо выяснить у вас!» Адмирал посмотрел на Роберта. «А с тобой все кончено!» Он повернулся к Фрэнку Джонсону. «Займитесь им!» Полковник Джонсон вытащил пистолет из кобуры. Сьюзан вырвалась из рук Монте и подбежала к Роберту. «Нет!» — закричала она. «Убей его!» — завопил адмирал Уитакер. Полковник Джонсон направил пистолет на адмирала. «Адмирал, вы арестованы!» Уитакер в изумлении уставился на него. «Что? Что вы сказали? Я приказываю вам убить его! Вы же член нашей организации!» «Ошибаетесь! Никогда им не был. Я уже давно проник в вашу организацию и сейчас охотился за командором Беллами не для того, чтобы убить его, а чтобы спасти». Джонсон повернулся к Роберту. «Сожалею, что не смог сделать этого раньше». Лицо адмирала Уитакера стало пепельного цвета. «Тогда вы тоже умрете. Никто не посмеет встать на нашем пути. Организация... У вас больше нет организации. В этот момент проводятся аресты всех ее членов. С вами покончено, адмирал». Небо озарилось светом, а затем послышался шум. Прямо над ними завис главный корабль пришельцев, светящийся изнутри зелеными огоньками. Все с изумлением смотрели, как он приземляется. Потом в небе появилось несколько небольших кораблей-разведчиков. Затем еще и еще, и теперь уже казалось, что все небо заполнено кораблями-разведчиками. В воздухе стоял ужасный шум величественной музыки, разносившейся в горах. Дверь главного корабля открылась, и из него появился пришелец. Женщина в белом повернулась к Роберту. «Я улетаю». Она подошла к адмиралу Уитакеру, генералу Хиллиарду и Монте Бэнксу. «Вы полетите со мной». Адмирал Уитакер отшатнулся. «Нет, я не пойду». «Пойдете. Мы не причиним вам вреда». Она вытянула руку, и в первое мгновение ничего не произошло, но потом все увидели, как трое мужчин, словно лунатики, медленно двинулись по направлению к главному кораблю. «Нет!» — закричал адмирал Уитакер. Он еще продолжал кричать, когда все трое скрылись внутри космического корабля. Женщина обернулась к оставшимся. «Им не причинят вреда. Они должны многому научиться. А когда научатся, мы привезем их обратно». Сьюзен крепко обняла Роберта. «Передай людям, Роберт, что они должны прекратить убивать планету». «Но что я могу сделать один?» «Вас тысячи, и с каждым днем становится все больше. В один прекрасный день в ваших рядах будут миллионы людей, и вы должны в один голос решительно заявить свои требования. Ты сделаешь это». «Я постараюсь. Постараюсь». «Мы улетаем, но будем следить за вами. И мы вернемся». Женщина повернулась и скрылась в корабле. Свет внутри его становился все ярче и, наконец, казалось, озарил все небо. И вдруг корабль внезапно взлетел, сопровождаемый кораблями-разведчиками. Еще несколько мгновений, и они скрылись из виду. «Передай людям, что они должны прекратить убивать планету!» «Правильно», — подумал Роберт. «Теперь я знаю, чему посвятить остаток своей жизни». Он посмотрел на Сьюзен и улыбнулся. «Для них все начиналось сначала».